Ваше подсознание. Ваше подсознание является огромным банком данных. Его мощь практически ничем не ограничена. В нем хранится все, что постоянно с вами происходит. По достижении вами возраста 21 года вы накопите в себе количество информации, более чем в 100 раз превышающее содержимое полной британской энциклопедии. Люди в возрасте под гипнозом часто могут с идеальной четкостью вспомнить события, происходившие 50 лет назад. Ваша подсознательная память идеальна. Вызывает сомнение лишь ваша способность сознательно вспоминать. Функцией подсознания является хранение и выдача информации. Оно постоянно проверяет, действуете ли вы в точном соответствии с тем, как запрограммированы. Ваше подсознание заставляет все, что вы скажете или сделаете, выстраиваться в рисунок, соответствующий вашей «я-концепции», вашей главной программе. Ваше подсознание субъективно. Оно не думает и не делает выводов, а просто подчиняется командам, которые получает от сознания. Подсознание будет садом или благодатной для семян почвой, а садовника можно представить себе сознанием, сеющим семена. Ваше сознание командует, а подсознание подчиняется. Подсознание схоже со слугой, который не задает вопросов. Он день и ночь работает над тем, чтобы ваше поведение сообразовывалось со схемой, соответствующей вашим эмоционально нагруженным мыслям, надеждам и стремлениям. Ваше подсознание занято выращиванием в саду вашей жизни цветов или сорняков, которые вы сажаете создаваемыми вами мысленными образами. У вашего подсознания есть так называемый гомеостатический импульс. Он поддерживает температуру вашего тела на уровне 37 градусов Цельсия, а также ваше регулярное дыхание и определенную частоту сердцебиения. Ваш физиологический механизм большую часть времени работает в полной гармонии, поскольку с помощью автономной нервной системы он поддерживает равновесие между миллионами химических веществ в миллиардах ваших клеток. Поддерживая соответствие вашего мышления и поступков тому, что вы говорили и делали в прошлом, ваше подсознание также практикует гомеостаз в ментальной сфере. Полная информация о ваших мыслительных привычках и поведении хранится в подсознании. Оно запоминает ваши зоны комфорта и стремится удержать вас в них. При каждой вашей попытке сделать что-то по-новому, по-иному, изменить шаблонным схемам поведения, подсознание вызывает чувство эмоционального и физического дискомфорта. Подсознание реагирует как гироскоп или балансир, удерживая вас в состоянии, соответствующем ранее запрограммированным инструкциям. Вы ощущаете, как подсознание тянет вас назад в зону комфорта при каждой попытке совершить что-то новое. Даже мысль о новом деле приводит вас в напряжение, вызывает беспокойство. При попытке найти новую работу, сдать экзамен на право вождения автомобиля, установить контакт с новыми клиентами, взяться за ответственное задание, вступая в общение с человеком противоположного пола, вы испытываете неловкость и нервозность. Наступает чувство того, что вы покинули свою зону комфорта. Главное отличие ведущих от ведомых состоит в том, что лидеры всегда выталкивают себя из зоны комфорта. Им известно, как быстро зона комфорта в любой области становится ловушкой. Им известно, что безмятежность становится величайшим врагом творчества и развития будущих возможностей. Для обеспечения собственного роста, для выхода за пределы зоны комфорта требуется готовность чувствовать неловкость и дискомфорт в течение определенного начального периода времени. Если дело того стоит, то можно потерпеть возникшее неудобство до тех пор, пока не придет уверенность и не будет построена новая зона комфорта, соответствующая более высокому уровню достижений. Если вы не готовы терпеть чувство неловкости и неадекватности на начальном этапе, будь то торговля, менеджмент, спорт, отношения с другими людьми, то застрянете на низком уровне достижений. Вы будете всегда пребывать в состоянии войны с самим собой. Самая большая трудность, с какой вы столкнетесь, будет заключаться в прорыве, освобождении от старых привычек мышления и поведения. Во второй главе я ввел несколько ментальных законов и объяснил, что все происходящее с вами начинается с мысли. В третьей главе я рассказал о том, как ваша универсальная программа, ваше самосознание определяет стиль вашего мышления и в особенности происхождение ваших страхов. Подсознание представляет собой жесткий диск, на котором хранятся инструкции, соответствующие ментальным законам. Помимо прочего, существует три дополнительных закона, которые помогают понять, кто вы есть и почему в вашей жизни все происходит именно так, как происходит. Закон подсознательной деятельности. Закон подсознательной деятельности утверждает, что всякая идея или мысль, принимаемая вашим сознанием за истину, будет без вопросов принята и вашим подсознанием. Работа по воплощению ее в реальность начинается медленно. Подсознание является областью действия закона притяжения, так называемая станция, посылающая ментальные вибрации и мыслительную энергию. Как только вы начинаете верить в возможность осуществления какого-то действия, ваше подсознание начинает работу как передатчик ментальной энергии, в результате чего к вам притягиваются люди и обстоятельства, которые на тот момент гармонично соответствуют вашим новым доминантным мыслям. Ваше подсознание управляет информацией всех типов, всем, что вы видите, слышите, знаете, то есть все, что поступает из окружающей среды. Оно делает вас чувствительным к любой информации, о важности которой вы осведомлены заранее. И чем эмоциональнее ваше отношение к чему-то конкретному, тем скорее ваше подсознание подскажет вам все, что вы можете сделать для воплощения желаемого в реальность. Например, вы решились на покупку красного спортивного автомобиля. Вслед за этим вы сразу же начинаете замечать красные автомобили на каждом шагу. Вы начинаете везде наталкиваться на статьи, информацию и плакаты о международных путешествиях, если планируете зарубежную поездку. Ваше подсознание работает таким образом, чтобы привлечь ваше внимание к нужным вещам для осуществления ваших желаний. Размышления о новой цели воспринимаются вашим подсознанием как команда к действию. Оно начинает корректировать ваши слова и поступки таким образом, чтобы они работали на достижение цели. Вы начинаете правильно говорить и поступать. Ваши действия последовательны, вы продвигаетесь к результату. После изменения вашей «я-концепции» и представлений о собственных возможностях, подсознание начинает предоставлять вам все больший комфорт и уверенность в себе, как в обновленном человеке, достигшем большего совершенства. Происходит создание новой зоны комфорта, которая соответствует более высокому уровню результативности.